Глава 54. Маир. В купол с грохотом прилетали камни и ссыпались на пол. Я пытался представить, насколько разрушительными вышли последствия заклинания Лютого, и молил богов, чтобы не зацепило Олю, Юлю и Белинду, оставшихся снаружи. Надежды на то, что Андрей сумел спастись, не было. Чернокнижник, похоже, знал, на что шел, раз в последний момент убрал из-под удара капитана Зимина. Я отозвал ипостась, так как в человеческой форме занимал меньше места, которого под куполом было совсем немного. «Живой?» Поморщился, глядя на то, как Айрвон Руил проверяет у боевика пульс, пока Лео поддерживает купол. «Если и да, то ненадолго», — заключил эльф, разрезая на боевике рубашку и получившимися лоскутами кое-как перетягивая рану. «Крови потерял много, пульс едва прощупывается». «Лекарь из тебя, конечно, так себе», — поморщился я, отступая в сторону. «Может, проще добить, чтобы не мучился?» «Что?» — получил два осуждающих взгляда. «Он, между прочим, к моей паре клинья подбивал». «Возможно, не он сам, а тот ублюдок, что занял его тело?» «Мне без разницы, кто там с ним тело делил. Важно, что это тело лапало Ольгу». Огрызнулся, не испытывая жалости к парню. «Кажется, прекратилось». Я прислушался к происходящему снаружи. «И магия вернулась», — подтвердил Айрвон Руил, замораживая рану Зимина, чтобы остановить кровь. «Вот сдался он ему». «Снимаю защиту. Смотрите, чтобы ничего на голову не прилетело», — предупредил Лео, отзывая купол. В нос тут же ударил невыносимый могильный запах, а витавшая тяжелым облаком в воздухе пыль не спешила оседать, раздражая глаза. «Лютый!» Позвал я, перешагивая мраморные глыбы и осматриваясь по сторонам. «Андрей!» Тишина. «Да где же ты?» Зверь внутри заскулил и послал мне образ алтаря, от которого осталась лишь груда камней. Уже предчувствие худшее, принялся откидывать их в стороны, пока не наткнулся на бездыханное тело наемника. «Лео, нужна твоя помощь!» Некромант тут же оказался рядом. «Можешь вернуть его?» «Попробую, но не ручаюсь, что выйдет. Я лишь раз возвращал душу из-за грани, но сделаю все, что смогу». Быстров присел на одно колено и положил руку на грудь наемника. Темная магия потянулась к чернокнижнику, но уже в следующий миг мягко спружинила от тела. Повторная попытка пробиться также не увенчалась успехом. «Не трать на меня силы, некромант!» Усмехнулся Лютый. Я обернулся на голос и увидел рядом полупрозрачный силуэт мага. Он выглядел немного иначе. Казался моложе, менее изможденным, глаз и ухо были на месте, а еще у него не было шрама. «Если хочешь помочь, спаси мальчишку», — кивнул на Зимина. Подозреваю, он пострадал из-за связи с моей племянницей. Альтор так хотел отомстить мне, что выбрал его тело, чтобы подобраться к Оле, не вызывая подозрений. А тут еще наследница древней эльфийской крови без охраны. В общем, если бы не случайность, и не успея я вовремя, все могло бы закончиться гораздо хуже. «Ты стал призраком?» — ошеломленно спросил, переводя взгляд с тела на фантом. «Они разве не должны только за гранью встречаться?» Повернулся к не менее озадаченному Лео. «Считайте, я забежал поздороваться». Как живой улыбнулся мужчина. «И попрощаться». «Маир! Дядя!» Пробираясь на каблуках через обломки, придерживая разодранный подол вечернего платья, к нам спешила Оля. За ней следом, верхом на Белинде, в боевой ипостаси поспевала Юлия. «Что у вас произошло?» «О, нет!» Моя ведьмочка застыла в нескольких шагах от нас, зажав рот дрожащей рукой. «Лео, ты сможешь?» «Нет, Лёль». Андрей покачал головой, зная, о чем она собирается попросить. «Я сам не хочу возвращаться». «Но почему?» Крупные слезы катились по бледным щекам ведьмы, заставляя мое сердце судорожно сжиматься. Притянула любимую к себе, обнимая сзади за мелко подрагивающие плечи. «Сама подумай, Куда мне возвращаться? В потрепанное одноглазое тело? Как-то сомнительная перспектива. К тому же я беглый преступник и убийца, за чью голову назначена награда. Но ты ведь уничтожал последователей Тенебрис, эти твари! Это ведь они стояли за прорывами! Мы с некромантом переглянулись, прислушиваясь к разговору. И не только. Но сути это не меняет. На моих руках кровь. И то, что я мстил за свою семью, за твоих родителей, меня не оправдывает. Я 40 лет гонялся по всем мирам за ублюдком Альтором, решившим наказать меня за отказ присоединиться к Тенебрис, стать его шестеркой во имя великой миссии, передразнил он, презрительно фыркнув. Он отнял у меня самое дорогое. Сначала я устранял его последователей, стараясь подобраться, но когда все же смог, совершил ошибку, уничтожив его тело. Так просто этих тварей, возомнивших себя богами, не убить. Но тогда я этого не знал. «Почему ты не рассказал про Тенебрис и Альтора правителям или не обратился в департамент?» — спросил Лео. «А ты почему?» — отзеркалил вопрос призрак. «Подумай сам. Явись я 40 лет назад к императору и скажи, что среди его окружения половина члены тайной организации, стоящей за прорывами, которыми прикрывали свои грязные ритуалы. Он бы мне поверил? В Тенебрис вербовали не из простых работяг. Они выбирали тех, кто наделен властью или занимает хорошие должности. Тех, кому доверяют правители. Я вычислил и вычистил многих, почти всех». Андрей сделал паузу и подлетел к нам, не двигая при этом ногами. «Дай руку, не бойся». Оля протянула ладонь, чернокнижник накрыл ее своей, а когда убрал, на тыльной стороне появился затейливый символ. «Это ключ от моего тайного убежища в старом доме нашего деда. Спроси свою тетку Валентину, она знает, где он. Там мои дневники. Надеюсь, они помогут вам». «Спасибо, Андрей». «Это ведь ты 40 лет назад спас меня и привел в Ковен. Почему ты не остался со мной и бросил там? Почему все эти годы скрывался?» «Девочка моя». Ласково улыбнулся ей темный маг. «Я наблюдал за тобой со стороны. Видел, как ты росла, становилась успешной. Как мог, присматривал. Да, прости, что сорвал твое первое свидание. Тот вампиреныш, не помню, как его звали, был тем еще говнюком и параллельно посасывал 2 других девушек. Впрочем, ты и сама позже об этом узнала». «Так значит, он не просто так упал с крыши особняка своих родителей?» — нервно хохотнула Оля. «Вот с крыши он как раз упал случайно. Просто на сломанных конечностях ползать было неудобно, а там она немного под наклоном была». На зареванном лице Оли появилась улыбка. «Спасибо, Андрей. За все. Мне жаль, что так вышло». «Не жалей, Лёлик. Я теперь спокоен, видя, что ты в надежных руках. Или, точнее, лапах. Береги ее. Это сказал уже мне. Оля только с виду кажется сильной. На самом деле этот образ ей дается очень нелегко. У нее не было мужчины, рядом с которым она могла позволить себе проявить слабость. Ее мать была такой же. Без меры самостоятельная. Оля — копия Альбины. Теперь у нее есть я». Наклонившись, поцеловал любимую в щеку, ощущая на губах горько-соленую влагу. «Спасибо, Андрей. Мы никогда не забудем того, что ты сделал не только для Оли, для всех нас». Я протянул раскрытую для рукопожатия ладонь, особо не надеясь, что выйдет. Когда рука призрака коснулась моей, ощутил прохладу и покалывание сотен мелких иголочек. «Мне пора», — сказал чернокнижник и вдруг скривился, как от зубной боли. «Ай, бездна!» «Что случилось?» — напряглась Оля. «На той стороне один эльф, недоупокоенный, над ухом жужжит». Бросил странную фразу и отмахнулся, как будто отгонял назойливое насекомое. «Я же сейчас вроде как в вашем мире и за гранью одновременно нахожусь», — пояснил он. «Вот и пристал он, как навоз к подошве». «Какой эльф?» «Да вот», — Лютый кивнул на Айрван Руила. «Его папаша». «Что?» Услышав, что о нем говорят, император мигом оказался рядом. «Мой отец?» И что ему надо после всего, что он натворил? Из-за его амбиций я лишился брата. Лишился своей пары и даже ребенка собственного не могу обнять. Мне проклятие не дает приблизиться. Судя по тому, как злился ушастый правитель, отношения в правящей семье эльфов были натянутыми. Он говорит, если бы знал, как это отразится на вас с братом, никогда бы не воспользовался ритуалом, и просит простить его. И еще он знает, как снять проклятие. Спустя непродолжительную паузу добавил Андрей. «Это правда?» В серебристых глазах зажглась надежда. «Прошу вас, скажите, что нужно сделать?» «Кольцо истины. Камень в нем может гораздо больше, нежели только цвета менять. С его помощью Орел Демиэль разорвал свою связь с вашей матерью. С его же помощью ты можешь восстановить свою с Майей. Только нужно быть всем вместе». Чувствовалось, что силы быстро покидали чернокнижника. Последние слова звучали едва слышно. Понимая, что уходит, Андрей одними губами шепнул Оле, что любит ее, и подмигнул, прежде чем окончательно исчезнуть.